Глава 65. Я? Стараюсь разозлить всех и каждого, а вось начнут думать. В какой-то мере мой план сработал. Все разинули рты и выпучили на меня глаза. Накануне мы стояли в шаге от катастрофы. Лишний раз показав свою тупость и высокомерие, Имар с Лангом почти разрушили преграду между мирами. Богини, которые их науськивали, о последствиях тоже не думали. Магадр, я всегда считал тебя умной девочкой. Когда ты убедила прочих богинь потолковать с богами... Гаррет! Я увлекся, а потому никак не отреагировал на оклик покойника. «Не валяй, дурака!» — прошипела Магадр. «Гаррет, все не так просто, хотя и не слишком сложно». «Чего?» Кэт с 14-м и совушки хранили молчание. Я от них ничего другого и не ждал. А вот Адет меня пока разочаровывала. «Она вовсе не богиня, Гаррет. Я не могу прочесть ее мысли. Вероятнее всего, потому что их просто нет». «Чего?» — недоуменно повторил я. «Это гомункул. Или, если хочешь, голем. Дебук, который заманил тебя в ловушку. Выведи ее на улицу. Кто знает, что она может выкинуть». Я обнял рыжую красотку за талию и попробовал сдвинуть с места. Бесполезно. Такое впечатление, что хрупкая женщина приобрела вдруг массу пирамиды. «Кэт, ты что-то знаешь, но скрываешь. Давай, выкладывай». Я посмотрел на Магадр. Судя по всему, богиня не слышала того, что сказал мне покойник. «Да», — подтвердил Локхер. «Я не могу к ней пробиться. Возможно, мешает Дебук». Кэт промолчала. Тогда я изложил собравшимся доводы покойника. Совушки нервно захихикали. Магадр пристально поглядела на Адет. «Любопытно. Ты хочешь от нее избавиться?» «Ага». Магадр словно завибрировала. Раздался негромкий хлопок, и Адет исчезла. «Она на улице». «Ты о ней что-нибудь знаешь?» «Это какая-то знакомая Имары. Я не слышала о ней до тех пор, пока Имара не организовала заговор, чтобы избавиться от Имара, Ланга и всех остальных. Адет легко становится видимой и быстро меняет облик. От нее требовалось только заманить тебя к нам, причем так, чтобы Хаос, Дайгет и прочие решили, что она из Шаиров». «Мысль устроить заговор подала маме Адет», — произнесла Кэт. Мэгги словно обухом по голове ударили. Меня, впрочем, тоже. «Давно?» — спросил я. «Кэт, мне кажется, ты появилась на свет отнюдь не случайно. Твоя матушка рассчитывала...» «Перестаньте». «Извини, я всего лишь...» «Перестаньте, пожалуйста». «Очень может быть», — согласилась Магадр. «Если она кого-то боялась, тело смертного было самым безопасным укрытием. Прошу вас». «Не отвлекайся», — напомнил мне покойник. «Кто такая Адет? Это очень важно, Кэт». «Подруга моей матери. Может быть, любовница, я не знаю. Стоило Имару отвернуться, как мама... В общем, сколько себя помню, Адет всегда была рядом, но меня она не замечала». «Где сейчас твоя мать?» — процедила Магадр. «И где настоящая Адет?» «Не знаю. Я все время была здесь». Дин прошел по коридору. Я услышал, как открылась и захлопнулась дверь. «Какого черта?» «Я велел выпустить попугая». «Отлично. Еще найди ему кота, пусть позабавится». Я повернулся к Магадр. «Что тебе известно об Адет?» «Ничего. Я впервые услышала о ней, когда Имара предложила заманить тебя в ловушку». «Сколько вас всего? Или ты не знаешь?» «Понятия не имею. По-моему, никто не представляет, сколько тысяч богов пришло в этот мир в пору великого переселения. Не было необходимости считать. И потом, разве ты, к примеру, знаком со всеми жителями этой огромной свалки под названием Танфер?» «Разумеется, нет. Я даже не всех соседей знаю в лицо. Люди приходят и уходят, но боги — дело другое. Или я ошибаюсь? Могу я ошибаться?» Ведь я не из тех, кто кичится тремя «В» — всеведением, всемогуществом и вездесущностью. Жалкие свинцовые башки. Верно, пройдоха, ох, как верно. Жалкие и свинцовые, все до единого. Чем дольше я с ними общался, тем хуже становилось мое мнение о богах. Может, прав был поэт, сказавший, что близость порождает презрение. «Гаррет, Дибук решил вернуться. Или ему приказали?» В коридоре раздался грохот. Мгновением позже завопили в унисон Дин и Попка-дурак. «Она вернулась», — улыбнулся я, Магадар.